В этот момент ладонь Чэн Сюня была охвачена пламенем, а спина марионетки начала плавиться и течь, словно магма, обнажив небольшой кристалл, и марионеточный зверь больше не мог пошевелиться. Следуя примеру, Чэн Сюнь быстро и жестоко разобрался с остальными. Все 10 марионеток были уничтожены, словно он не приложил никаких усилий. Этот человек, какое заклинание он только что использовал, марионетки секты пурпурных облаков были уничтожены им в одиночку. Следует понимать, материал, из которого сделаны марионетки, не каждому по карману. Сегодня я действительно увидел мир. Максимум, что я могу сделать, это уклоняться от них. А этот человек фактически уничтожил все марионетки. Какая ужасающая сила. Под высокой платформой секты пурпурных облаков поднялся шум. Они никогда еще не слышали о человеке, который мог одной рукой тащить огромного быка, а другой убить 10 марионеточных зверей. На вершине высокой платформы в глазах трех женщин промелькнул шок. Старшая сестра Юнь, этот свободный культиватор слегка переборщил, одна из женщин сердито сказала, это была собственность секты пурпурных облаков, а он взял все это и сломал. Интересно, старшая сестра Юнь слегка приоткрыла свои тонкие губы и равнодушно сказала, в ее глазах было безразличие. Впрочем, я хочу посмотреть, какие у него природные данные. Как только ее голос прозвучал, все трое взяли в руки дощечку с заклинаниями. Второе испытание заключалось в измерении костного возраста и проверке таланта. Чэн Сюнь, ведя за собой Черныша, вошел в главный зал. Зал переливался всеми цветами радуги, а в центре находилось магическое формирование, поэтому он прямо в него и вошел. Его костный возраст – 20 лет. Женщина посмотрела на дощечку в руке, ее голос дрожал. Талант – 5 духовных корней низший ранг. Жаль, но он лишь не более чем неплох среди свободных культиваторов, старшая сестра Юнь сказала с небольшим сожалением. Этот человек явно не использовал всю свою силу на первом испытании, но его способность к совершенствованию для секты пурпурных облаков слишком плоха, а боевая мощь на стадии очистки ци для них не очень-то и важна. В зале Чэн Сюнь легонько улыбнулся. Его цель уже была достигнута. Секта пурпурного облака уделяет наибольшее внимание таланту, и нет необходимости в продолжении испытаний. И это первое испытание просто давало всем надежду, только и всего, он наблюдал за испытаниями столько лет, он видел замысел секты пурпурного облака насквозь. Черныш, пойдем, Му. Чэн Сюнь вышел из другой двери, не пытаясь пройти испытание вновь, словно зная, что его способности были недостаточно хороши. Старшая сестра Юнь лишь мельком окинула взглядом Чэн Сюня, а затем посмотрела в другое место. Секта пурпурного облака отправила нескольких учеников, те достали новых марионеток из пространственных сумок, и испытания вновь продолжились. Друг Даос, пожалуйста, остановись, мужчина средних лет в темных одеяниях с добрым взглядом в глазах окликнул Чэн Сюня у другой двери. На ловца и зверь бежит. Чэн Сюнь, ведя за собой Черныша, недоумевая, посмотрел на этого человека. «В чем дело, друг Даос? Я Инь Цзюнь, ученик секты пяти таинств префектуры Чжиин», мужчина представился, а затем слегка вздохнул в восхищении. «Только что я увидел, насколько друг Даос храбр и бесстрашен, но провалился на втором испытании таланта. Это неизбежно приведет к сожалению. В королевстве Цань есть 9 префектур, а горный хребет спокойных облаков находится в префектуре Юнцуань, они далеко друг от друга, и чтобы пройти пешком это расстояние, потребуется не менее полугода. И секта пяти таинств также является крупнейшей сектой бессмертных в префектуре Чжиин. Хотя она не так хороша, как 10 великих бессмертных сект, ее имя также хорошо известно в мире бессмертных королевства Цань. Секта пяти таинств также находится в хороших отношениях с сектой пурпурного облака. По слухам, отношения у верхушек этих сект просто прекрасные, поэтому Инь Цзюнь не мог прийти сюда, дабы воспользоваться возможностью, забрать тех учеников, которые не подошли секте пурпурного облака. Так это ученик секты пяти таинств, очень рад с вами познакомиться. Чэн Сюнь сложил руки перед грудью в знак приветствия, внезапно в его глазах отразилось понимание, он ожидал следующих слов. На удивление этот человек находился на 9 уровне очистки ци. Не желает ли друг Даос вступить в секту пяти таинств? Инь Цзюнь сказал с улыбкой. В префектуре Юнцуань нет больших сект, и ресурсы для бессмертных здесь были ограничены. В прошлом, если бы кто-то из свободных культиваторов услышал подобное предложение, он бы без каких-либо сомнений тут же согласился. Друг Даос, как ты можешь доказать, что являешься учеником секты пяти таинств. Я не могу полагаться на простые слова и сразу же пойти вместе с тобой. На самом деле, я давно наблюдаю, почему некоторые секты всегда набирают свободных культиваторов с неплохими боевыми способностями, не обращая внимания на их таланты. Пожалуйста, скажи мне правду. Что мне придется сделать после вступления в секту пяти таинств? В этом мире ничего не дается бесплатно, я прекрасно понимаю эту истину. И самый важный момент, могу ли я взять с собой моего быка? Это единственное наследство, оставшееся от моей семьи, Чен Сюнь тяжело промолвил. Все эти вопросы уже долгое время не давали ему покоя, и это также является истинной причиной, по которой он не осмеливался вступить в одну из десяти великих сект. В этих средних сектах старейшины зачастую находились на уровне заложения основ, и они бы не стали сильно трындеть по поводу обычного быка, и могли бы ему разрешить взять его с собой. Когда он впервые попал сюда, он все еще помнил, что сказал братец Панг: лучше сразу решить этот вопрос и убить быка. Ин Цзюнь лишился дара речи, его рот открывался все шире и шире. Что не так с этим человеком? Неужели он в детстве получил какую-то психологическую травму? Это жетон ученика секты пяти таинств. Друг Даос, пожалуйста, взгляни. Ин Цзюнь достал из пространственной сумки сине-зеленый жетон, на котором было написано пять таинств. Узоры на нем были очень загадочными. С первого взгляда можно было сказать, что эта вещь не из мира смертных. Если этот жетон будет активирован, то в радиусе стали, каждый ученик секты пяти таинств это почувствует и отправится на помощь. Ин Цзюнь немного потерял дар речи, если бы не возможность заманить в секту способного ученика, он бы здесь не распинался. Тогда просто попробуй активировать, друг Даос, пожалуйста, не принимай это близко к сердцу, но свободные культиваторы совершенно несравнимы с учениками больших сект. Когда долина будет закрыта, жетон активируется, чтобы собрать всех в одном месте, и тогда, друг Даос, ты сможешь отличить правду от лжи. Хорошо, Чен Сюнь кивнул и улыбнулся, выжидающе глядя на Ин Цзюня. Ин Цзюнь глубоко вздохнул, моргнул и сказал: на самом деле, это небольшой секрет. Это связано с самой жизнью совершенствующихся низкого уровня королевства Цань. Пожалуйста, скажи мне, друг Даос. Речь идет о духовных растениях для пилюли заложения основ, медленно произнес Ин Цзюнь. Глава 33. Оказывается, в королевстве Цань есть тайное царство, называемое горой Южного Ковша. Оно открывается каждые 20 лет. 10 тысяч лет назад несколько сотен старших культиваторов королевства Цань, благодаря совместным усилиям, запечатали это место исключительно для наследников бессмертного мира королевства Цань. Внутри растут бесчисленные духовные растения, самыми ценными из которых являются духовные растения, служащие ингредиентами для пилюли заложения основ. Оно тщательно охраняется великими сектами, и каждый раз количество входящих людей ограничено. Более того, в тайном царстве по-прежнему действуют строгие ограничения на уровень совершенствования, и туда могут войти только культиваторы стадии очистки ЦИ. Каждые 20 лет происходит жесточайшая борьба, порой не выживает и один из десяти, за исключением десяти великих бессмертных сект, у которых есть методы выращивания духовных растений для пилюли заложения основ. Ни у одной другой секты его нет. Это и делает самый большой разрыв между великими сектами и небольшими. Полагаться на естественное достижение стадии заложения основ – это не только впустую потраченное время, но и легкий способ сойти с ума. На стадии очистки ЦИ практик может прожить лишь сотню лет, а чтобы достичь 10 уровня, потребуется много времени, каждый готов разбить голову в кровь, если это позволит им сэкономить хотя бы один год. Однако во внешнем мире королевства Цань духовные растения для пилюли заложения основ уже давным-давно собраны, не осталось ни одного, а практиков на стадии очистки ЦИ слишком много, спрос превышает предложение. Вот оно что, услышав это, Чен Сюнь понял, что их отправят как бойцов, или и вовсе в качестве пушечного мяса. Разумеется, если три главных духовных растения будут собраны, когда старейшины приготовят пилюли заложения основ, то тот, кто собрал растения, обязательно получит свою долю. Ин Цзюнь все же добавил и сменил тему. Наша секта пяти таинств никогда не принуждает учеников к участию, другу Даосу ни о чем беспокоиться. Услышав это, Чен Сюнь улыбнулся и ничего не ответил, но про себя он, конечно, добавил: нет необходимости никого заставлять, У людей без таланта нет ни единой возможности достичь самостоятельно стадии заложения основ. Когда придет время, они сами будут умолять отправить их туда. После вступления в секту пяти таинств ты можешь сам выбрать себе работу, и тебе нужно только ежегодно выполнять требования по вкладу, заложив одну руку за спину. Ин Цзюнь неторопливо проговорил. Например, я управляющий внешней секты, и свои очки вклада я могу обменять на техники, методы, заклинания и т.д. Каждый год в секте проводится большое соревнование. Если старейшина выберет кого-то в ученики, то он одним махом достигнет небес и станет внутренним учеником. Что делать, если ежегодное требование в окладу не было выполнено? Наверстаешь на следующий год. Но если в течение 3 лет подряд требования по вкладу не будут выполнены, вы будете исключены из секты. Страх вспыхнул в глазах Ин Цзюня. Когда он сказал это, изгнание из секты приведет к уничтожению базы совершенствования. Ну, это касается только внешних учеников. Для внутренних учеников это не является обязательным требованием. Ну и для тех, кто достиг стадии заложения основ, это тоже не нужно. Спасибо, друг Даос, за то, что развеял мои сомнения. Однако твой бык... Ин Цзюнь посмотрел на большого черного быка, слегка нахмурившись. Секта принимает только духовных зверей. Тогда все отлично. Чен Сюнь похлопал черныша. Му-му. Черныш вышел вперед, и от его тела разошлась волна духовной силы. Ин Цзюнь был потрясен, он совершенно не заметил, что этот бык уже находился на 2-м уровне очистки ци. Тогда нет проблем, сделав шаг назад, Ин Цзюнь промолвил. Духовные звери оказывают огромную помощь культиваторам, одна из 10 великих сект как раз специализируется на духовных зверях, они значительно увеличивают силу совершенствующихся низкого уровня. Хорошо, тогда я, Чен Сюнь, желаю вступить в секту 5 таинств. Чен Сюнь серьезно сложил руки перед грудью и встретился взглядом с Ин Цзюнем. «Друг Даос, пожалуйста, прими этот жетон». Радость вспыхнула в глазах Ин Цзюня. Он получил еще немного очков вклада. «Ты еще официально не вступил в секту, потому мы пока еще не можем называть друг друга братьями». «Большое спасибо». Чен Сюнь принял сине-зеленый жетон, который был меньше, чем тот, который только что показывал Ин Цзюнь. «В тот день, когда долина будет закрыта, наставник активирует жетон, и друг Даос сразу узнает место нашего сбора». «Хорошо, тогда больше не буду беспокоить», — улыбнулся Чен Сюнь и вместе с Чернышом ушел. Ин Цзюнь кивнул и посмотрел в сторону испытательного полигона секты Пурпурного облака. У него в руке тоже была дощечка, похожая на те, что были в руках у тех 3 женщин. Где-то по дороге, с волнением в глазах, Черныш время от времени легонько бодал Чен Сюня. «Черныш, мы покидаем это место», — с легкой улыбкой в уголках рта сказал Чен Сюнь. Однако вступление в секту 5 таинств уже входило в планы Чен Сюня. Он уже все заранее разузнал об этой секте в долине. Секта была не слабой, не слишком сильной, она полностью отвечала его ожиданиям. И эти ученики секты 5 таинств каждый год блуждали неподалеку от высокой платформы секты Пурпурного облака. Хотя он и не знал, что связывало эти секты, но внимание это его привлекло. В первом испытании секты Пурпурного облака он продемонстрировал силу гораздо большую, чем обычные практики, но с треском провалился на 2-м испытании. Разумеется, люди из секты 5 таинств сразу вышли ему навстречу. Донг-донг! Раздался звякающий звук. Черныш слегка дернулся, посмотрев на Чен Сюня. Чен Сюнь остановился, подошел к Чернышу и посмотрел на их кастрюли и сковородки, которые уже пожелтели за многие годы и покрылись ржавчиной. «По прибытию, давай найдем время и хорошенько их отчистим, это наше сокровище». «Му-му». Чен Сюнь и Черныш медленно шли по долине 9 звезд. Впервые их шаги были настолько неторопливыми. Они постепенно вышли из долины, и только тогда они резко ускорились. На склоне большого холма стояла одинокая могилка. Они были у могилы Сунь Кайле, убирали сорняки и сожгли несколько палочек благовоний. «Старик Сунь, мы уходим. Это место находится очень далеко. Даже не знаю, когда мы сможем вернуться». Голос Чен Сюня был очень тихим, и он все еще выщипывал сорняки одной рукой. «Хе-хе, мы никогда раньше не уходили так далеко». «Му», Черныш в сторонке тоже что-то тихонько промычал. Подул холодный горный ветер, вновь раздался звон колокольчиков. 2 силуэта уже были далеко, лишь слабый вздох был принесен горным ветром. Еще через полдня Чен Сюнь подошел к могиле Нинксы, рядом с которой находилась надгробная плита его жены. «Наставник, матушка-наставница», — голос Чен Сюня слегка дрожал, Сложив руки перед грудью, он поклонился. Казалось, еще вчера он видел их улыбки и слышал их голоса. «Хотя ты не самый талантливый и не самый умный, как учитель, я верю, что ты обязательно достигнешь вершины в области медицины. Этот юноша действительно неплох, у него хорошие манеры, и его сердце чисто». Эти двое, казалось, сидели прямо перед могилой, все еще улыбаясь Чэн Сюню, с удовлетворением в глазах. «Мы должны уйти, мы пришли сюда, чтобы попрощаться с наставником и матушкой-наставницей». Чэн Сюнь низко поклонился, и Черныш, последовав его примеру, тоже опустил свою голову. Он похлопал Черныша и развернулся, уже собираясь уйти, как его шаги внезапно оборвались, его словно подтолкнули в спину, зрачки Чэн Сюня резко сузились, а глаза задрожали. «Му, Черныш, все в порядке, пошли». В уголках рта Чэн Сюня появилась слабая улыбка, и, не поворачивая головы, он увел за собой Черныша. В это время подул легкий ветерок, подняв бесчисленный пух с одуванчиков в небо. Не имея ни сомнений, ни колебаний, два силуэта уходили все дальше и дальше. Огромный лунный диск висел высоко в небе, лунный свет был чистым и холодным, проливая с запада ледяное серебристое сияние. Многие свободные культиваторы начали покидать долину. Завтра собрание будет закрыто, надеяться им уже было ни на что. Вдали, на лугу, раздался рев и несколько воплей ужаса. С травы на землю капала свежая кровь. Вокруг стояло 7 или 8 фигур с холодными улыбками в уголках рта. Завыл холодный ветер, раскачивая высокую траву, прямо как волны в море, толкая одну за другой, величественное зрелище. Таков конец ждет всех, кто осмелится бросить вызов семье Ля. Мужчина, который продал семена духовных растений Чэн Сюню, раздавил ногой голову свободного культиватора. Его глаза были наполнены мрачным холодом, и он был окружен летающими мечами. «Братан», тот кретин в маске объявился, круглолицый мужчина ехидно усмехнулся, он никогда не забывал о том случае, он все еще не отомстил за свой кулак. «Я не ожидал, что он придет снова». Их семья Ля ежегодно занималась торговлей в долине 9 звезд, у них было немало бессмертных совершенствующихся. Пусть у них и не было ни одного практика на стадии заложения основ, но никакие свободные культиваторы не смели их трогать. «Хаймэф, после того, как он так долго прятался, я не позволю ему сбежать на этот раз», — угрюмо сказал первый мужчина, и окружающие летающие мечи словно стали еще свирепее. Внезапно у всех в семье Ля сердце забилось чаще, они посмотрели на возвышенность посреди луга, с ужасом в глазах. Под полной луной, на возвышенности, стояли человек в маске и огромный черный бык, полы его одежды развивались холодным ветром. В серебряном свете луны блеск лезвий трех горных топоров и рогов быка казался еще более мрачным и ледяным. Семья Ля, давно не виделись, человек в маске слегка приподнял голову и с холодной улыбкой посмотрел на толпу. «Я слышал, что вы меня ищете». Глава 34. Равнодушный голос, подобно тяжелому молоту, ударил по семье Ля. Когда появился этот человек, почему они его вообще не почувствовали? «Парень, кто бы мог подумать, что ты сам придешь к нам». У круглолицего глаза сияли от возбуждения, он сжал в руке талисман, который заискрился слабым светом, и он громко закричал. Впер, свист, Чэн Сюнь двинулся, и внезапно поднялась буря, придавив к земле напором ветра всю траву на лугу, и одновременно с этим, его база совершенствования продолжала увеличиваться. 5-й уровень очистки ЦИ, 6-й уровень очистки ЦИ, 10-й уровень очистки ЦИ. У всей семьи Ля кровь застыла в жилах от страха, их глаза готовы уже были вылезти из орбит, у круглолицего глаза сильно дрожали, так как Чэн Сюнь уже был прямо перед ним, и прервал активацию талисмана. Слишком медленно, Чэн Сюнь одной рукой поднял круглолицего мужчину, тот весь дрожал, его губы постоянно дрожали, а талисман в его руке медленно упал на землю. «Му!» Черныш яростно взревел, огромный вихрь пламени возник вокруг его тела и начал безумно вращаться, и в одно мгновение превратился в огромное, чудовищное море огня, заполнив красными всполохами все небо, и огромные стены пламени окружили всех членов семьи Ля. Опаляющий жар ударил по лицу, яростное пламя заклинания полыхало, скрывая в себе чудовищную силу, видимую невооруженным глазом. «Что, что это?» «Заложение основ. Старший уже на этапе заложения основ, все кончено». Остальные члены семьи Ля резко обмякли, их волосы встали дыбом, их губы дрожали, в глазах лишь отражалось чудовищное пламя. Они своей собственной кожей ощущали палящий жар. Первый мужчина с потускневшими глазами смотрел, как Чен Сюнь шаг за шагом приближается к нему, держа круглолицего здоровяка, и рефлекторно продолжал управлять летающими мечами. Щелк, щелк, летающие мечи тут же оказались в руке Чен Сюня, а через секунду уже были раздавлены и превратились в мелкие осколки, как и сердце этого мужчины. Его ноги обмякли, и он сказал дрожащим голосом: «Старший, у нас есть глаза, но мы не разглядели гору Тай. Где моя половина пакетика семян духовных растений?» «Здесь, здесь». Мужчина засуетился и быстро достал из пространственной сумки несколько мешочков с семенами и передал их все Чен Сюню. Чен Сюнь взял только полпакетика семян, и его взгляд тут же стал ледяным. «Но я никогда не отпущу тех, кто хочет нас убить. Ты, брат Даос, не едет». Из-за огненных стен раздались ужасающие крики. Чен Сюнь и Черныш невозмутимо двинулись в сторону долины девяти звезд. Они все разузнали заранее. Семья Ля в течение нескольких лет выжидала их около долины. На следующий день солнце висело уже высоко в небе, одаривая всех своим теплым нежным светом. Жетон в руке Чен Сюня замерцал. Он влил в жетон духовную силу и посмотрел в определенном направлении. «Черныш, пойдем». «Му», Черныш промычал в ответ. В долине на пустыре стояла летающая лодка, окруженная десятком людей, причем несколько из них были одинаково одеты и уважительно смотрели на одного мужчину. Этот человек, один из старейшин распорядителей внешней секты, Аогу, он был совершенствующимся на ранней стадии заложения основ. «Старейшина Ао, несколько человек все еще не пришли», — уважительно сказал Инь Цзюнь. «Все в порядке, ученики этого года довольно хороши», — Аогу погладил свою бороду и промолвил. «Я слышал, что есть несколько достаточно молодых свободных культиваторов. Есть 20-летний парень, который достиг 7-го уровня очистки ЦИ и в одиночку разбил 10 марионеточных зверей секты Пурпурного облака». В глазах Инь Цзюня мелькнуло потрясение. «При нем также есть духовный зверь 2-го уровня очистки ЦИ, но его способности к культивации не очень, у него 5 смешанных духовных корней. О, есть и такой человек, боюсь, пройди он испытание другой великой секты, то у нас бы не было возможности принять к себе такого человека». Аогу снова и снова кивал с удовлетворением в глазах. «Такой человек определенно будет одной из главных боевых единиц в тайном царстве на горе Южного Ковша», и его подобрал Инь Цзюнь. В это время уже прибыл Чен Сюнь с Чернышом, в попыхах примчавшись сюда и подняв столб пыли, при этом постоянно звеня посудой. «Друг Даос Чен, подойди, я представлю тебя». Инь Цзюнь вышел вперед и сказал с улыбкой: «Это старейшина внешней секты, секты пяти таинств, старейшина Ао». Затем он снова посмотрел Аогу. «Старейшина Ао, это тот человек, о котором я только что рассказывал. Рад познакомиться, старейшина Ао, я немного опоздал, я надеюсь, что вы простите меня». Чен Сюнь сложил руки перед грудью в знак приветствия, слегка поклонился и быстро снял маску, открыв утонченное красивое лицо с безобидным взглядом. «Неплохо, неплохо», — Аогу посмотрел на Чен Сюня и Черныша и слегка улыбнулся. Ему очень нравились младшие, которые имели хорошие манеры. «Иди к остальным». «Да». Чен Сюнь поспешно подвел большого черного быка к этим свободным культиваторам и каждого с улыбкой поприветствовал. Еще через полчаса остальные практики прибыли, все стояли перед летающей лодкой. Чен Сюнь и Черныш были так взволнованы, что их сердца готовы были выпрыгнуть из груди. Летающая лодка была огромна, более 30 метров в длину, без мачт и парусов, полностью деревянная, способна вместить сотню человек, пусть и не столь претенциозно, как у десятки великих бессмертных сект, но вполне неплохо демонстрировала могущество секты пяти таинств. «Уходим», — Аогу ступил на летающую лодку, его пальцы сплелись в замысловатую печать, поток духовной силы направился в определенную часть лодки, и она тут же зашумела и загрохотала. Инь Цзюнь вместе со всеми свободными культиваторами начал подниматься на борт, а Чен Сюнь вместе с Чернышом первым делом пощупали ее. На первый взгляд материал был необычным деревом. «Эта летающая лодка такая огромная», — Чен Сюнь продолжал удивляться. Он впервые был так близок к летающей лодке. «Черныш, подпрыгни 2 раза. «Му». Черныш действительно 2 раза прыгнул, но ничего не произошло, лодка была невероятно крепкой. Другие свободные культиваторы тоже продолжали охать и ахать, радость в их глазах было невозможно скрыть, они ничем не отличались от Чен Сюня. Гул. Вновь раздался громкий звук, и летающая лодка медленно взлетела. Чен Сюнь и остальные быстро легли на борт летающей лодки, и, вцепившись в ее края, смотрели на землю. «Черныш, она летит! Му-му-у-у!» Подул сильный холодный ветер, губы Чен Сюня и Черныша дрожали, долина девяти звезд становилась все меньше и меньше. Ао Гу сидел со скрещенными ногами, вокруг него были расставлены флаги формаций. Он быстро складывал какие-то печати обеими руками, и вся летающая лодка начала покрываться прозрачным щитом. Холодный сильный ветер перестал ощущаться. Потрясающе! Чен Сюнь посмотрел на барьер, тяжело сглотнул и крепко обнял Черныша. Му! Черныш был в панике, он обнаружил, что немного боится высоты, и голова быка быстро вжалась в руки Чен Сюня. Вся долина девяти звезд распростерлась перед его глазами, Чен Сюнь был ошеломлен. Оказалось, что долина девяти звезд была такой огромной, и в долине росло много странных цветов и растений. Фигуры на земле постепенно уменьшались, а горы и реки стали видны во всех деталях. Летающая лодка взлетела и рванула вперед на полной скорости. «Черныш, мы уходим, мы действительно уходим!» Чен Сюнь взволнованно взревел, держась одной рукой за край летающей лодки, его глаза расширились. Горный хребет спокойных облаков. Му! Черныш тоже вытянул голову, глядя на горный хребет спокойных облаков, где они пробыли столько лет, на этот раз они действительно уходят. «Смотри, Черныш, город спокойной скалы такой огромный!» Чен Сюнь указал на другое место, и перед его глазами появились очертания огромного города. Он даже мог видеть бесчисленный поток людей, движущийся по городу. Это был первый раз, когда они смотрели на него с высоты. Му-му-му. Черныш, казалось, искал что-то, глядя повсюду. Летающая лодка пронзила облака и туман, миновав огромный горный хребет. Скала старика Суня. Чен Сюнь с Чернышом увидели то, что искали взглядом, и закричали. Старик Сунь, му. Черныш тоже был безумно взволнован, хотя они уже и были в облаках, но они увидели это. Чен Сюнь не знал, почему его глаза вдруг покрылись туманной пеленой. Возможно, это было из-за того, что ветер был слишком сильным, и песок попал ему в глаза. Но он вновь увидел место вечного упокоения своего наставника и его жены. «Уходим!» Все на земле становилось меньше и размытей, скорость летающей лодки была довольно высокой, город спокойной скалы постепенно исчез. Горный хребет спокойной скалы постепенно исчезал и, наконец, полностью пропал из вида. Человек и бык до сих пор смотрели в ту сторону, в которой у них осталось еще слишком много хороших и счастливых воспоминаний. Летающая лодка плыла по небу, прорезая белоснежные облака и густой туман, унося все мысли и переживания в далекие края. «Прощай, маленькая горная деревушка, прощай, город спокойной скалы, прощай, горный хребет спокойных облаков». Безграничные небесные просторы, земля, которой нет ни конца, ни края, бесчисленные птицы, парящие в небесах, контрастом выбивающиеся на фоне синего неба и белоснежных облаков, летящие рядом с лодкой, постепенно оставались далеко позади. Чен Сюнь и Черныш уже отцепились от края лодки, твердо встали на ноги и непоколебимо взирали вперед. Извилистый горный хребет удалялся все дальше и дальше. Летающая лодка несколько раз меняла направление и двигалась прямо к префектуре Чжиин, королевство Цань. Их грандиозное путешествие вот-вот начнется. Глава 35. На летающей лодке старейшина Ао посмотрел на всех, приведя свой настрой в норму. Старейшина Ао, все свободные культиваторы склонили головы и сложили руки перед грудью. Почувствовав этот взгляд, секта заплатила такую высокую цену, даже готова была использовать летающую лодку, чтобы забрать вас. «Я надеюсь, каждый из вас в душе сможет взвесить все это», — Ао Гу сказал тяжелым голосом, «для начала все-таки следует сказать горькую правду. Независимо от того, насколько велики секты в мире бессмертных, каждая вносит свой вклад. Я надеюсь, что каждый из вас будет усердно работать и не будет бездельничать, а также будет соблюдать законы секты. Мы будем строго следовать наставлениям старейшины Ао». Все свободные культиваторы были потрясены. Убивать и грабить нельзя, заниматься самосудом нельзя, иначе секта жестоко покарает провинившегося. Глаза Чен Сюнь внезапно вспыхнули, он прозрел: секта – это не то место, где ты можешь просто влачить свое существование и ничего не делать. Там же даже есть обязательное требование по ежегодному вкладу. Раз уж тебе дают большую платформу для спокойной практики, ты, естественно, должен отплатить за это секте, и каждый понимал это в своем сердце. Они смогли дожить до настоящего времени и подняться сюда в статусе свободных культиваторов, никто из присутствующих не был дураком. Аогу посмотрел на толпу и легонько кивнул. Хотя эти свободные культиваторы не обладают небесными талантами, но каждые 20 лет именно они являются главной силой в тайном царстве горы Южного Ковша. Они жертвуют собой, и убивают у них есть куча своих уникальных навыков. Старейшины не хотят жертвовать хорошими саженцами своих сект, поэтому каждая секта каждый год набирает сильных свободных культиваторов, совершенно не считаясь с ценой, пока это может проложить путь их молодым росткам. Хорошо, Аогу с каменным лицом кивнул, и больше ничего не говоря сел, скрестив ноги, впереди лодки, в то время как ученики секты пяти таинств сели также позади него и начали совершенствоваться. Друг Даос, к Чэн Сюню подошел худой парень, с белоснежной кожей, красивыми чертами лица и восьмым уровнем очистки ци. Сидя в хвосте лодки с Чернышом, Чэн Сюнь улыбнулся и кивнул будущему старшему брату. «Меня зовут Цзи Кун, и с этого момента мы будем братьями по секте. Извини за беспокойство, надеюсь, друг Даос не возражает». Цзи Кун поднял руки в знак приветствия и сказал с улыбкой, он огляделся вокруг, остальные свободные культиваторы либо и так были обо всем осведомлены, либо не подпускали к себе посторонних, но с этим парнем, похоже, легко будет наладить контакт. «Меня зовут Чэн Сюнь, оказывается, это старший брат Цзи. Я очень рад с вами познакомиться. Пожалуйста, присаживайся». Чэн Сюнь похлопал перед собой, великодушно сказал и посмотрел на Черныша. «Это Черныш, единственное наследство, оставшееся от моей семьи, у него второй уровень очистки ци». «Му». Черныш внезапно встал и замычал в сторону Цзи Куна. «О, так это духовный зверь. Здравствуй, младший брат Черныш». Цзи Кун сел, скрестив ноги, и сказал с улыбкой. Он не очень хорошо знал правила секты по поводу приветствия духовных зверей, потому просто поприветствовал того, как и других, на всякий случай. Но когда Чэн Сюнь назвал его старшим братом, его сердце охватило чувство экстаза. Он долгое время был простым свободным культиватором и, наконец, присоединился к целой организации. Му, Черныш обрадовался, когда услышал, как кто-то называет его младшим братом. «Хе-хе, я не знаю, к какому залу младший брат Чэн хочет присоединиться. В секте пяти таинств огромное количество фракций, но в секте можно и ошибиться с выбором, и мы не можем выбрать неправильный путь. О, может быть, у старшего брата Цзи есть какая-то внутренняя информация? Я ничего не знаю о секте пяти таинств». Чэн Сюнь подобострастно посмотрел на Цзи Куна. «Вот тена, похоже, в секте у него есть свой человек. Младший брат Чэн слишком много думает. Я лишь спросил об этом у ученика секты пяти таинств, который пригласил меня. Это пустяки». Цзи Кун быстро отмахнулся и невольно улыбнулся. «Много ли людей в секте пяти таинств?» озадаченно спросил Чэн Сюнь. Он помнил, что даже в тех школах боевых искусств состояло порядка тысячи человек. Цзи Кун вытянул руку, раскрыв ладонь, показав свои пять пальцев. 5000 человек!» — в шоке сказал Чэн Сюнь, посмотрев на Черныша, который тоже в шоке смотрел на него. «Существует так много бессмертных совершенствующихся, они прожили так много лет, но столько культиваторов точно не видели». Ха-ха, глядя на выражение лица Чэн Сюня, Цзи Кун почувствовал в душе некий комфорт и снова покачал головой. 500 человек, так мало, в глазах Чэн Сюню появилось легкое разочарование. Младший брат Чэн, в секте более 50 000 человек. Цзи Кун глубоко вздохнул и медленно сказал, откуда ему было знать, что услышав это, у Чэн Сюня закатятся глаза и он опрокинется назад. Младший брат Чэн, му. Вскоре Чэн Сюнь пришел в себя, и он в шоке сказал, старший брат Цзи, 50 000 бессмертных культиваторов. Верно, я также отреагировал, как и младший брат Чэн, когда впервые услышал это. Разве тогда в десятке великих бессмертных сект не еще больше? Разумеется, я слышал, что в 10 великих бессмертных сектах есть культиваторы не только из королевства Цань. Цзи Кун взволнованно сказал, можно сказать, что все лучшие таланты королевства Цань вступили в десятку лучших бессмертных сект, насколько же они невероятны. Черныш, ты слышал, что сказал брат Цзи? Это и есть опыт и знания. Вот к чему нужно стремиться, сказал Чэн Сюнь. Черныш был ошеломлен и постоянно кивал. Он думал, что долина девяти звезд – это уже рай для совершенствующихся. Однако для внешних учеников, таких как мы, у которых нет прошлого, вступление в зал управления делами внешней секты – лучший выбор, Цзи Кун низко промолвил. Хотя нужно будет выполнять слегка опасные задания, но получаемые очки вклада весьма высоки. Их можно обменять на множество сокровищ, а также поможет увеличить реальный боевой опыт и быстро улучшить свое развитие. В глубине души Чэн Сюнь уже давно понял, что Цзи Кунь пришел сюда и так много рассказал неспроста, а в первую очередь, для того чтобы завлечь его в определенную группу. Видимо, некоторые уже начали сколачивать свои кружки по интересам. «Хорошо, старший брат Цзи, я обязательно подумаю об этом. Если я решу присоединиться к залу управления делами внешней секты, ты будешь первым, к кому я приду?» Чэн Сюнь сложил руки перед грудью и серьезно сказал, его глаза были полны искренности. «Хорошо, тогда больше не буду беспокоить младшего брата Чэна и младшего брата Черныша». Цзи Кун улыбнулся, сложив руки, и грациозно ушел, снова продолжив искать друзей даосов. «Му», промычал Черныш вслед Цзи Куну. Лицо Чэн Сюня было совершенно спокойным, он не стал бы принимать никаких поспешных решений, основываясь лишь на односторонних аргументах Цзи Куня, да и зал управления делами внешней секты также противоречил его идеям. Он привел с собой Черныша в секту не для того, чтобы сражаться и убивать, он наконец нашел спокойное место, где они могли бы счастливо жить. Однако он вернется к этому вопросу по прибытии в секту пяти таинств. Гул. Пока лодка продолжала все двигаться вперед, на сердцах свободных культиваторов на борту становилось все более неспокойно. Префектура Чжиин расположена на севере королевства Цань, большую часть префектуры занимают равнины и реки, где обитает множество диких животных, народные нравы и обычаи в этих местах довольно-таки суровые и смелые. Многочисленные герои являются выходцами именно из этих земель. Тем не менее, в префектуре Чжиин есть несколько великолепных и бескрайних горных хребтов, которые являются чрезвычайно загадочными и мистическими. Горный хребет нефритового бамбука, один из них, он второй в префектуре. Он расположен на западе префектуры Чжиин, в то время как самый величественный и необъятный горный хребет префектуры, горный хребет замерзших облаков, находится на востоке префектуры Чжиин. Горный хребет нефритового бамбука простирается на тысячи миль, и не видно ему ни конца, ни края. Он круглый год окутан густым туманом. Бесчисленное количество людей заблудились в нем, и когда они возвращались, то рассказывали, что видели следы бессмертных. Хотя горный хребет огромен, он был безлюден, о нем сложено бесчисленное множество народных легенд и преданий, и даже власти издали указ о том, что обычным людям запрещено туда входить. Хребет полон высоких пиков и крутых гор, обрывистые утесы окутаны облаками и туманом, древние деревья подпирают небеса, а реки большие и малые окутывают весь горный хребет, еще сильнее приумножая их загадочность. Но чего не знали все жители префектуры, так это того, что на самом деле это было место, где находилась большая секта бессмертных, секта пяти таинств. Необъятная формация из поколения в поколение постоянно улучшалась старейшинами секты пяти таинств, упоминания о ней давно уже исчезли из мира смертных. Внутри огромной формации, повсюду были построены башни и павильоны, среди них более 10 величественных залов, построенных на вершинах пиков, с видом на весь горный хребет нефритового бамбука. Среди высоких гор все сплошь было устлано пещерами бессмертных, и время от времени где-то там загорался таинственный чудесный свет, вспыхивая гнетущей аурой. Свист, свист. Многочисленные ученики в одеждах секты пяти таинств на летающих мечах со свистом проносились мимо на небольшой высоте. Они выглядели очень взволнованными, было заметно, что они куда-то спешат, не теряя ни секунды, словно от этого зависели их жизни. В небе проплыло несколько летающих лодок, Чэн Сюнь и другие наконец-то прибыли в секту. Глава 36. Чэн Сюнь и Черныш лежали рядом на летающей лодке, постоянно охая в изумлении, их тела обмякли, это было слишком невероятно. Черныш, это и есть мир бессмертных, долина девяти звезд, даже не стоит упоминания. С дрожью в голосе произнес Чэн Сюнь, с нетерпением глядя на землю. Все эти здания были точно не из мира смертных, величественные, грандиозные, просто высший класс. Му. Глаза Черныша трепетали. На земле было много бессмертных совершенствующихся. Гул. Гул. К земле пришвартовалось несколько огромных лодок, там была огромная открытая платформа, словно это какая-то площадь, а впереди стояли сотни учеников, держа в руках одежду и магические инструменты. Старейшины с лодок, ступив на свое магическое снаряжение, плавно спускались вниз, постоянно разговаривая друг с другом и смеясь. Со всех лодок спустилось немногим более 40 свободных культиваторов, и они покорно смотрели на этих учеников, не зная, что делать дальше. Чэн Сюнь, притянув Черныша к себе поближе, стоял с краю и глазел по сторонам, но никакой церемонии вступления в секту не было. Господа, Ин Цзюнь взлетел повыше и встал впереди всех этих учеников. Он был уже совершенно не похож на того парня в долине девяти звезд. «Возьмите вещи секты, отныне все вы будете младшими братьями». Как только слова прозвучали, все ученики позади него сделали шаг вперед, а все свободные культиваторы поспешили забрать свою одежду и жетоны. Техника удаления пыли, техника управления мечом, секретный метод пяти таинств, устав секты, даже есть пространственная сумка. Чэн Сюнь улыбался во весь рот, не в силах скрыть свою радость, глядя на ученика впереди. Ученик слегка нахмурился. Ему не очень нравились свободные культиваторы, поэтому он холодно сказал: «Раз ты уже получил все вещи, иди в главный зал секты и выбери себе работу и должность. От вклада будет зависеть твое будущее в секте». Большое спасибо», Чэн Сюнь с улыбкой кивнул и тотчас сменил свои простые одежды, его темперамент резко изменился. «Извините». Прежде чем он успел что-то спросить, ученик развернулся и ушел, не желая больше разговаривать с Чэн Сюнем. Такой высокомерный, Чэн Сюнь слегка приподнял брови. И как теперь пройти к главному залу секты? Он обернулся и посмотрел на быка. «Черныш, хе-хе, ну как, я похож на бессмертного?» «Му», Черныш замычал в удивлении, «действительно одежда красит человека, Чэн Сюнь стал гораздо ярче, чем раньше, но и нашу одежду выбрасывать не стоит». Чэн Сюнь бережно убрал свою простенькую одежду и сложил ее в сумку на боку Черныша. Для кого-то это может и было бы мелочью, но для него нет. «Му», кивнул Черныш, его глаза сияли от радости, даже духовная сила в этой секте была плотнее, чем в горах спокойных облаков. Младший брат Чэн, Цзикун, тоже уже переоделся и повесил на пояс жетон. «Пойдем в главный зал секты». Он заметил растерянный взгляд Чэн Сюня, вероятно, он не спросил дорогу. Эти ученики секты выглядели довольно высокомерными и не хотели с ними разговаривать. «Конечно, спасибо, брат Цзи, что указываешь мне путь». Чэн Сюнь вместе с Чернышом последовал за Цзикуном, спускаясь с платформы. «Младший брат Чэн, не стоит благодарности. Мы оба из долины девяти звезд, поэтому, естественно, нам нужно помогать друг другу», сказал Цзикун, ему даже нравилось бытие старшим братом. Чэн Сюнь кивнул, он невольно преисполнился симпатией к Цзикуню. Несмотря на то, что он был похож на тощую обезьяну с порой мрачным и хмурым лицом, но он действительно был хорошим человеком. Главный зал секты пяти таинств был построен на склоне горы, здесь было очень много учеников, гул голосов напоминал клокотание кипящего котла, толпы учеников постоянно сновали туда-сюда. Главный зал был простым и элегантным, но соответствовал своему величию. Чэн Сюнь и Черныш стояли впереди, словно ничтожные мелкие насекомые, взирая на него снизу вверх. На нескольких больших черных колоннах снаружи зала были выгравированы неизвестные им духовные звери. Их чешуя и когти танцевали, а усы развивались, словно они вот-вот улетят, будто живые. «Младший брат Чэн, тогда я войду первым». Цзикун посмотрел на Чэн Сюня, который все еще в шоке смотрел на зал, и сказал: «Однако, младший брат Чэн, подумай над тем, что я тебе сказал». «Хорошо, конечно, старший брат Цзи, ты иди первым». Чэн Сюнь мгновенно пришел в себя и сказал, сложив руки перед грудью в знак благодарности. Цзикун больше ничего не стал говорить, развернулся и пошел к главному залу секты, с надеждой в глазах и яростным пламенем в сердце. Спустя столько лет его желание наконец сбылось. «Черныш, посмотри на это здание, это и есть наследие крупной секты», восторженно воскликнул Чэн Сюни, потянув за собой Черныша, медленно подошел поближе пощупать их. Это было отлито. «Му», Черныш заинтересовался и потерся о нее головой, ощущения были холодными. По сравнению с этими учениками, они и вовсе нисколько не стремились к этим очкам вклада, а лишь ходили повсюду и восхищенно любовались главным залом секты, постоянно что-то комментируя. Эти двое значительно расширили свой кругозор, с радостью в глазах они продолжали ходить и щупать каждый камушек. Толпы учеников постоянно, то входили в главный зал, то покидали его, но Чэн Сюнь и Черныш все еще кружили вокруг зала. «Младший брат, человек с лицом, на котором словно было написано слово «справедливость», излучая непередаваемый мощный импульс, подошел к Чэн Сюню. «Что ты здесь делаешь с быком?» Чэн Сюнь был поражен, Глядя на подошедшего человека, он оказался совершенствующимся 9-го уровня очистки ЦИ. Он сложил руки лодочкой в знак приветствия и сказал: «Здравствуй, старший брат, мы просто любуемся главным залом секты». «Любуетесь главным залом секты?» Мужчина был ошеломлен и посмотрел на огромные колонны. «Младший брат, я ученик зала охраны правопорядка. Время слишком скоротечно, так что не трать его на такие вещи. Я запомню ваши наставления». Чен Сюнь сложил руки перед грудью, его прошиб холодный пот, его уже отчитывают. «Значит, ты новый ученик секты пяти таинств?» Мужчина слегка улыбнулся. Мало того, что его жетон секты висел вверх ногами, он даже пространственную сумку просто нес в руках. Да и с обоих боков быка свисала куча разных сумок и посуды. Было видно, что это свободный культиватор, который только вступил в секту. У старшего брата острый глаз, Чен Сюнь почувствовал себя слегка неловко. «Давай, пойдем вместе зайдем в главный зал, я познакомлю тебя со всеми залами нашей секты». Этот мужчина был очень дружелюбным, словно настоящий старший брат. Он схватил Чен Сюня одной рукой, а другой веревку, на которой шел черныш. «Ладно, хорошо, старший брат, помедленнее, му». Из-за пределов зала раздалось два крика, и преисполненный энтузиазма старший брат потащил этих двоих в главный зал секты. Об этом старшем брате немало говорили, он круглый год уговаривал бесчисленное количество младших братьев и сестер, чтобы они осознали свои заблуждения и вернулись на правильный путь. По слухам, многие младшие горько рыдали, пока он держал их и говорил им все это. Они даже в слезах громко извинялись и говорили, что осознают все свои ошибки, и они сделают все что угодно, лишь бы он их отпустил. Его зовут Юэ Фэн, и он является асом в зале охраны правопорядка секты пяти таинств. Его глубоко уважают и любят его товарищи по секте. Вообще внешние ученики секты могут выбрать себе много разных залов, таких как зал алхимии, зал изготовления снаряжения, зал талисманов, зал духовных зверей, зал охраны правопорядка. Но зал управления делами внешней секты имеет самую большую систему с различными задачами, такими как устранение демонов, управление рынками вне секты, вербовка новых учеников и т.д. Но самым непопулярным является управление лекарственным садом секты, которое считается самой неблагодарной работой. Поскольку духовные растения чрезвычайно трудно вырастить, вам нужно каждый день поливать их духовной водой, пропалывать сорняки и т.д. И вам нужно каждый год вносить определенное количество духовных растений в секту. Поначалу все ученики думали, что это слишком просто, и быстрее побежали туда, но в конце концов обнаружили, что у них не только не остается времени на практику, но и духовных растений они не могут сдать в достаточном количестве. Полностью вырастить духовное растение – задача не из простых, для этого нужно обладать определенными навыками и знаниями, нужно тратить на это много времени, откуда здесь взяться времени на совершенствование. Даже если и получается заработать очки вклада, то их слишком мало, как правило большинство очень быстро покидают такую работу, и секте приходится отправлять стариков, чтобы они этим занимались. «Брат Юэ, вот оно, я буду заниматься выращиванием духовных растений, я хочу отвечать за лекарственный сад», – взволнованно промолвил Чен Сюнь. Это была даже слишком подходящая для него работа. Глава 37. «А, брат Чен, я же рассказал тебе о недостатках», – Юэ Фэн нахмурился. Он крайне не рекомендовал новым ученикам идти в лекарственный сад, это было безответственное отношение, как к секте, так и к себе. «Брат Юэ, не волнуйся, моя семья занималась выращиванием духовных растений», Чен Сюнь серьезно сказал. «Спасибо, старший брат Юэ, за то, что развеял все мои сомнения. Я определенно хорошо справлюсь с лекарственным садом». Хотя Юэ Фэн казался другим людям чересчур назойливым, но Чен Сюнь так не думал. Юэ Фэн очень помог ему, и он это запомнил. «Хорошо, младший брат Чен, ты только присоединился к секте. Если ты чего-то не понимаешь, ты можешь прийти в мою пещеру и найти меня». Юэ Фэн спокойно улыбнулся, раз уж это то, на чем специализировалась его семья, тогда он может быть спокоен. А затем он достал талисман из пространственной сумки и передал его Чен Сюню. «Просто активируй его при помощи духовной силы, если вдруг что-то случится». Чен Сюнь бережно принял его, в глазах его промелькнула необъяснимая эмоция, и он тяжело кивнул. «Младший брат Чен, ты должен усердно совершенствоваться и не терять попусту время, раз мы закончили, то я пойду». «Хорошо, брат Юэ, Му». Чэн Сюнь и Черныш посмотрели вслед Юэ Фэну и бессознательно уголки их рта приподнялись, словно они на секунду вернулись в маленькую горную деревушку. Он подошел к высокой стойке в зале и сказал: «Дядюшка-наставник, я хочу управлять лекарственным садом». «Хорошо», — за стойкой восседал древний старец, его голос донесся до Чэн Сюня, словно дуновение ветерка. Он достал нефритовую подвеску и буклет. «Спасибо, дядюшка-наставник». Чэн Сюнь был вне себя от радости и посмотрел на нефритовый кулон. «Это специальный входной жетон в лекарственный сад. Без него невозможно попасть внутрь. Если силой вторгнуться туда, это будет считаться вторжением в секту». «Парень, лекарственным садом управлять непросто», — полусонно ответил старик. «Было непонятно, то ли он спит, то ли он медитирует. Приходи сюда каждый год и сдавай духовные травы». «Хорошо», — довольно кивнул Чэн Сюнь в ответ. «Этот бычок неплох, он преисполнен духовности». Старик посмотрел на Черныша позади Чэн Сюня с неким намеком на интерес. «Му, дядюшка-наставник, он единственное наследство, оставшееся от моей семьи. Мальчик, о чем ты там думаешь? А ну пошел отсюда». Старик, казалось, немного разозлился. По взгляду этого юноши можно было понять, о чем он думал. «Я, почтенный старейшина, собираюсь украсть быка второго уровня очистки ци. Хе-хе, этот младший больше не будет беспокоить дядюшку-наставника». Чэн Сюнь смущенно улыбнулся, действительно думая об этом. «Это все-таки большая секта, у них что, духовных зверей что ли нет? Это не долина девяти звезд. Черныш, пошли, Му». Чэн Сюнь вел за собой Черныша и радостно болтал. Походка человека и быка была легкой. Наконец, им больше не нужно постоянно жить в страхе, боясь чьих-то козней, отныне они могут спокойно совершенствоваться в секте. По пути, они постоянно встречались с другими учениками, уступая тем дорогу, на их лицах постоянно сияла дружелюбная улыбка, но разговоры они не заводили. Согласно указанию нефритового кулона, они пришли в уединенную и отдаленную горную долину, окруженную редкими цветами и невиданными травами, которых они никогда раньше не видели. Духовная сила сразу же ударяла в голову, прочищая и освежая сознание. Вдали виднелся большой водопад, белые гребешки волн постоянно клокотали, создавая сонмы брызг, словно это были капли из нефрита или серебра, постоянно падающие в озеро, переливаясь и играя всеми цветами радуги, издавая резкий звук, словно весенний гром, создавая величественный и могучий импульс. Это место было словно край обетованный, словно персиковый источник вне пределов людского мира. «Черныш, не броди здесь как попало». Пока Чэн Сюнь был в оцепенении, Черныш уже дал волю своим копытам, почуяв аромат цветов и увидев порхающих повсюду бабочек. «Му». Черныш был опьянен этой картиной, он тотчас подбежал к Чэн Сюню, его глаза были полны радости. «Ха-ха-ха». Чэн Сюнь обнял быка за голову и посмотрел вверх. Все было окружено огромной магической формацией, но прямо сейчас она пришла в движение, среагировав на нефритовую подвеску, после чего мгновенно открылся небольшой вход. «Пойдем». Чэн Сюнь вел за собой Черныша, постоянно про себя вздыхая. «Эта секта пяти таинств действительно огромна. Она занимает весь горный хребет. Внутри было несколько больших духовных полей, наполненных различными духовными растениями причудливой формы, окруженных древними ветвистыми деревьями, душистыми травами, наполняя все тонким и нежным благоуханием. Все было наполнено жизненной энергией». Глядя на это зрелище, у Чэн Сюня и Черныша глаза разбегались от обилия красок, некоторые растения они и вовсе не узнали. В самых глубинах сада стояла небольшая соломенная хижина. Снаружи хижины стоял старичок с взлохмаченными волосами, уставившись на Чэн Сюня так, словно он увидел своего отца. «Ты пришел, пришел, Му». В глазах Чэн Сюня и Черныша застыл ужас, им казалось, что этот старик какой-то сумасшедший. 10 лет, наконец-то кто-то пришел. «Ха-ха-ха, Бог услышал мои молитвы». Старичок опустился на колени, раскинул руки, взглянул на небо и глубоко вздохнул. Две дорожки слез омыли его морщинистое старческое лицо. Чэн Сюнь увидел базу совершенствования этого старика, 10-й уровень очистки ци, как он докатился до такого состояния. Даже они, когда жили дикарями в горном хребте спокойных облаков, были не похожи на это. «Младший брат, я пойду, отчитаюсь о своей работе, оставляю все на тебя». Старичок был безумно взволнован, выпустив духовную силу желтого цвета. Он ступил на летающий меч и проскочил мимо Чэн Сюня, словно не хотел оставаться здесь ни на мгновение. Слезы продолжали капать из его глаз, Он был насильственно направлен сюда сектой 10 лет назад, его единственными друзьями стали духовные растения. Мало того, что его развитие медленно улучшалось, так никто не мог понять и разделить его одиночество, и заполнить его душевную пустоту. Хе-хе, Чен Сюнь посмотрел себе за спину, а затем на Черныша. Му, Черныш не понимал трудностей этого человека, он просто не понимал своего счастья. Они вошли в соломенную хижину, внутри было множество книг, все из которых были опытом выращивания духовных растений, и Чен Сюнь забрал их все. Чен Сюнь повел Черныша к водопаду, тот скинул вещи и бросился внутрь, разбрызгивая повсюду воду. Чен Сюнь сел в сторонке и пролистал буклет, там было написано о различных видах духовных растений, но также и особые правила. Например, нельзя воровать духовные растения, каждое растение записывается в книгу, а каждые 5 лет приходят ученики из зала алхимии и их пересчитывают. Существовала определенная квота, согласно которой, каждый год нужно было сдавать определенное количество тех или иных растений, и Чен Сюнь очень внимательно прочел эту часть, хорошенько запомнив каждый пункт. Му, из воды раздалось мычание Черныша, он совершенно не беспокоился о выращивании духовных растений, они уже обнаружили, что сущность всего сущего можно разбавить водой, и ему очень нравилось выращивать духовные растения, даже больше, чем пахать землю. Черныш, эта соломенная хижина непригодна для жизни, давай вырежем себе несколько пещер. Чен Сюнь огляделся, и повсюду были крутые скалы, которые вполне подходили для его задумки. Му, промычал в ответ Черныш, они привыкли жить в пещерах, к тому же им нужно было выращивать духовные растения и для своих нужд. Техника управления мечом. Чен Сюнь достал из сумки книгу заклинаний, но меча у него не было, он мог купить его лишь за очки вклада. У секты пяти таинств еще были некоторые хитрости. Более того, в секте пяти таинств есть пилюля, довольно популярный среди учеников низкого уровня. Это пилюля голодания, одной пилюли хватает на месяц, и вам не нужно ни есть, ни пить, ни справлять нужду. В секте действительно есть много плюсов, но также и много правил. Чен Сюнь вновь посмотрел на свод законов секты, почему он не может сражаться в частном порядке, если его поймают, он отправится в зал охраны правопорядка, и там он получит наказание, а именно будет выпорот плетьми, а если у него есть претензии, он должен подать заявление и только потом пойти на арену для сражений. За исключением учеников, которые отправляются выполнять миссии, никому не разрешается спускаться с гор по собственной инициативе, но они могут спускаться с горы 2 раза в год, на 1 месяц, также этот срок можно копить. Но после достижения стадии заложения основ многие правила пропадают, совершенствующийся на стадии заложения основ уже является опорой секты, и фактически становится старейшиной. Эта секта пяти таинств больше, чем город, и в ней есть все, поэтому нет необходимости спускаться с горы, Чен Сюнь пробормотал про себя. Если нужно будет обменять духовные растения, то можно спуститься с горы, 2 раза в год более чем достаточно, да и не стоит привлекать лишнего внимания в секте. Черныш, Му, Черныш, мокрый с головы до хвоста, подбежал, уставившись на Чен Сюня горящими глазами, словно он еще недостаточно нарезвился. Глава 38. Нашим первым шагом будет создание своей собственной пещеры, а затем уже займемся выращиванием духовных растений в лекарственном саду, нам не нужно увеличивать их возраст. Второй шаг – накопление очков вклада секты. Если мы сдадим духовных растений достаточно, то и очков вклада у нас будет больше, чем у обычных учеников. Третий шаг. Если у нас будет достаточно очков вклада, то нужно обменять их на летающий меч. Я посмотрел, за водопадом есть отличное скрытое местечко. Когда придет время, мы полетим туда и создадим свою собственную пещеру бессмертных, и будем там выращивать духовные растения для себя. Четвертый шаг. Разузнать всю информацию в секте касаемо пилюли заложения основ. Тайное царство горы Южного Ковша слишком опасно. Нет необходимости отправляться туда и рисковать своей жизнью. Чен Сюнь серьезно все разложил по полочкам. Черныш слушал его, выпучив глаза и развесив уши. Он все сильнее и сильнее восхищался Чен Сюнем. Но самое важное, разве секта не устраивает грандиозное соревнование каждый год? Мы всегда можем пойти понаблюдать за весельем. Му. Рядом с водопадом раздался громкий смех. Чен Сюнь снял одежду, обнажив свой пресс с 16 кубиками, и сделав сальто, прыгнул в воду. Как классно! Сегодня было ясное небо, лишь небольшие белые облачка спокойно себе плыли, подгоняемые легким ветерком. И где-то внизу, под этим бескрайним небом, Чэн Сюнь и Черныш уже вовсю начали хлопотать. По лекарственному саду постоянно разносилось мычание, а Чэн Сюнь, взяв горный топор, ударил по утесу, мелкие камни разлетелись повсюду, поднимая столб пыли. Черныш вынес ведра из соломенной хижины и постоянно носил воду из водопада, а также практиковал заклинание, которое называлось «Искусство водяного духа». Это заклинание специально используется для добавления духовной энергии в воду. Это довольно пустяковое заклинание, используемое для орошения духовных полей, но оно разделено на три уровня. Черныш был очень счастлив, ему нравилось изучать что-то новое. Для него нет ничего более захватывающего, чем узнавать что-то новое на их долгом бессмертном жизненном пути. Так думал и Чэн Сюнь, и они пылали энтузиазмом в отношении своего будущего. «Черныш, помедленнее ходи за водой, если ты упадешь в воду, я могу и не успеть тебя спасти, ха-ха». Все лицо Чэн Сюня было покрыто известью и даже его волосы. Он повернул голову и посмотрел на Черныша, вспоминая те деньки, когда они делали проруби и стирали свои вещи. «Му». Черныш разозлился, да как он мог вообще упасть в воду, и вообще, то, что случилось в прошлый раз, было недоразумением. Но чего они не знали, так это того, что это искусство водяного духа было довольно сложно практиковать, и большинство учеников, которые управляли лекарственным садом, достигали лишь первого уровня. Спустя многие поколения исследования этого маленького заклинания, все пришли к единственному выводу: нет короткого пути к его освоению, нужно потратить огромное количество времени на его освоение. Было неизвестно, кто из великих бессмертных создал это заклинание, но каждая секта использует искусство водяного духа, потому что лучше заклинаний нет. Сила была главным для мира бессмертных культиваторов, они готовы впустую тратить время на отработку подобных заклинаний только в том случае, если больше делать было ну совершенно нечего. Это тоже было одной из причин, почему в мире бессмертных так мало мастеров-травников. Но уже в 10 великих сектах такие люди есть, но все они словно любимые и драгоценные дети, ты их никогда просто так не увидишь. Мощный расцветающий горный раскол. Чэн Сюнь оскалился и вновь ударил по отвесной скале. Черт возьми.